Лечение. Врач рассказывает фон Румпелю про удивительные эксперименты с горчичным газом, о том, что сейчас изучают противоопухолевые свойства самых разных химикатов. Результаты обнадеживают. У многих пациентов в тестовой группе лимфомы уменьшились в размере. Однако от уколов у фон Румпеля слабость и головокружение. В следующие дни он едва находит силы причесаться, еле заставляет пальцы застегнуть пуговицы. Сознание играет с ним глупые шутки. Он входит в комнату и забывает, зачем туда шел. Смотрит на вышестоящего и не помнит, что тот сейчас сказал. Звук проезжающих машин будто зубьями вилки по нервам. Сегодня он завернулся в гостиничный плед и заказал суп в номер. Перед ним посылка из Вены. Бурая мышка-секретарша прислала тавернье, стритера и даже, что еще лучше, факсимильную копию «Gemmarum et lapidum historia» Ансельма де Боотта 1604 года, написанную целиком на латыни. Примечание. Название книги в переводе с латинского «История драгоценных камней». Конец примечания. Все, что удалось найти о море огня. Общим счетом 9 абзацев. Очень трудно собраться с мыслями и вникнуть в текст. Богиня Земли полюбила морского бога. Царевич излечился от страшных ран и правил, окруженный слепящим облаком света. Фон Румпель закрывает глаза и видит, как огненно-власая богиня бежит по глубоким пещерам, роняя за собой капли пламени. Слышит, как безязыкий жрец произносит: «Владелец камня будет жить вечно!» Слышит слова своего отца: «Смотри на препятствия, как на ступеньки к победе, Рейнгольд! Черпай в них вдохновение!»